Ой, да сейчас во главе отряда должен появиться демон-разрушитель. Твой парень уже на этом уровне, отмахнулся инквизитор. А в прошлый раз кто был? Спросил дед. Не демон-убийца. Случайно? Случайно или нет? Вряд ли кто-то из демонов еще раз принесет своих миньонов в жертву, чтобы получить силы для перехода на новый ранг. Но совсем такое развитие события исключать нельзя, с подковыркой спросил дед. Все равно, скелетов поднимать не дам, жестко ответил инквизитор. Это наш реальный шанс, словно маленькому ребенку сказал дед. Ничего страшного, до этого тоже был реальный шанс. Посмотри на себя, ты сам восстановился, у тебя достаточно личной силы, чтобы драться с демоническими воинами, а парень уже убил демона-разрушителя. Справился с одним, справится с другим. А если придет генерал-демон, что тогда? Все равно не сдавался дед. Тогда либо вы его убьете, либо мы все умрем. Жестко ответил инквизитор. И я сам вступлю в бой с ним. Это на мечников и магов моя сила действует не так хорошо, а на демонов и культистов более чем серьезно. Так что можете не сомневаться, мы его одолеем. А князь-демон сюда не попрется, здесь ему делать нечего. Я и про генерал-демона не уверен. Они, конечно, хотят вырваться из своего мира, но не для того, чтобы умереть тут. Тут у него как раз-таки реальный шанс подрасти. Тренировочный полигон, если подумать, задумчиво проговорил дед. Нет, и точка. Как я это людям смогу объяснить? Ты вообще в своем уме? Если с кладбища встанут мертвецы, то нас просто на вилы поднимут и все равно, что через некоторое время сделают с ними демоны. Ты сможешь их убедить, к тому же не обязательно говорить, что это сделали мы, медленно произнес дед. Мы можем поднять их тайно и сообщить, что их поднимает пролитая кровь демонов. Некромантия – это темная магия, за ее использование можно лишиться головы, резюмировал инквизитор. Ерунда. Солиций II, старший инквизитор Святой Инквизиции, санкционировал поднятие мертвецов в 53-м с целью противостояния на бегу. Нужно было откинуть легион генерал-демона Асмодея. Весь род Линчевых, которые были на передовой, провели ритуал массового поднятия мертвецов. И ничего, остановили демонов. Линчевы процветают. Это секретная информация, воскликнул Татарин. Ее запрещено распространять. Не знаю, я ничего не подписывал, съехидничал дед. Только ты сам знаешь, что сделать это можно, а все выжившие и так в управлении собраны. Защитный ритуал и ни один из скелетов не появится в местах нахождения людей. А еще можно. Нет, перебил его инквизитор. Такого не будет. Я не прощу себе, если подобное случится. Никаких подъемов скелетов. К тому же у нас нет того, кто бы смог это все провернуть. А пацан не подходит. Володя смотрел на них и хотел бы поспорить. Ему по большому счету было все равно, хотя дед был прав, он не отказался бы немного повременить и не сражаться с сильными демонами, а ритуал хоть и муторный, ничего по-настоящему сложного он в нем не видел. Лучше навыки ассасина, а потом попытаться уничтожить демона одним ударом из скрыта. Тем не менее их препирательство он уже перестал слушать, а сосредоточился на человеке, который бежал в их сторону. Сначала Володя услышал тонкие всхлипы, но так могла петь и какая-нибудь птичка, но потом расслышал стук берцев по земле. Посмотрев в ту сторону, он опознал еще одного бойца инквизиции, кажется, это был небезызвестный ему Николай. Причем бежал он так, будто от этого зависит его жизнь. «Рация!» – прошептал он себя. «Включите рацию! Если у вас есть рация, то самое время включить ее!» – подсказал Володя, указывая на появившуюся вдали фигуру. «Шестой – это третий!» «Что случилось?» – лениво спросил один из бойцов инквизиции, щелкнув переключателем. «Там жертвоприношение!» Остановившись и что есть силы, крикнул Николай. «Чего?» Татарин выхватил рацию и буквально прокричал в нее. «В управлении произошло жертвоприношение!» Еще раз громко крикнул Николай. «Васю, Герасима и Дыма тоже убили. Возвращаемся!» – скомандовал инквизитор. «Млять!» «Одновременно с ним!» – сказал дед и мотнул Володе головой в сторону деревни. «Идем!» Глава 16. Твою мать, не сдержался инквизитор. Внутренний двор больше напоминал скотобойню. Едва они подошли к управлению, как до носа донесся тяжелый запах крови, что сразу выбило Володю из колеи. Николай не шутил, но напрягало не только это. Рядом отсутствовали источники постороннего звука. Ни птиц, ни домашних животных слышно не было. Даже кузнечики не шумели в траве, и это настораживало еще больше. По словам Николая, он решил развеяться и пошел собирать грибы в лес. Якобы одна из кухарок убедила его, что с грибом любая похлебка будет в разы вкуснее. Он пошел, прошлялся около 3 часов, но ничего не нашел, а по возвращении застал картину, от которой его едва не вывернуло. Все уже было кончено. Люди лежали в странных позах по кругу, а в середине пентаграммы стоял местный мужик, который, увидев Николая, мерзко засмеялся и вогнал клинок себе в горло. Николай только и успел, что попробовать нащупать пульс лежащих бойцов инквизиции, но у него ничего не получилось. У них, как и у остальных, были смертельные раны. Тогда же пришел Крест, последний из живых бойцов инквизиции, который шел с тренировки. Он то и сказал, куда исчез инквизитор, и направил Николая за ними. Обратно шли быстро, не бежали, уже было некуда. Крест и впрямь оказался перед воротами в управление, и глаза у него были шальные. Володя не спешил, заходил последним, это не то место, куда он хотел бы попасть первым. Запах, который он почувствовал, на подходе уже останавливал. Увиденное его поразило до глубины души. Неподвижные тела и вытекшая в большом количестве кровь. Едва он осознал, что все правда, а не какая-то глупая выдумка, его тут же замутило. Выбежав за входную калитку, он напорожнил желудок. Его рвало до тех пор, пока не пошла желчь. Кое-как встав, он прислонился спиной к стене. «На!» – протянул Крест флягу. «Наверное, вода», – подумал Володя, набрав немного в рот, чтобы прополоскать его, но щеки тут же загорели огнем, а язык закололо. «Пха!» – парень выплюнул все, что попало в рот, и обернулся к мужику. «Что это? Ты продукт то не переводи», – как-то даже нравоучительно сказал Крест. «Сделай несколько глотков, полегчает». Немного подумав, Володя его послушался. 3 больших обжигающих нутро глотка взбудоражили пищевод. С трудом хапнул воздуха, Володя передал флягу Кресту и решил все же задать вопрос. «Я-то понятно, а вот почему тебя так мутит? Вы же вроде часто с культистами сталкиваетесь и всякого видели». «Так-то да», — ответил мужик. «Только раньше мы прибывали на разбор полетов, или успевали упредить и освободить жертв. Здесь же, мы их знали, познакомиться успели. Они же на нас надеялись, а мы не справились». «Понятно», — ответил парень и зашел внутрь 2-й раз. Дед с инквизитором ходили по кругу, внимательно что-то рассматривая. Наверное, искали закономерность. Как бы там ни было, ритуал уже был проведен. Володя же был поражен, смотря на убитых селян, у него стало сильнее биться сердце. Вот лежала тетка Варьяна, склочная баба, которая тем не менее не раз угощала его чашкой молока и куском собственноручно приготовленного хлеба. Вот тетя Ира, она всегда давала ему работу, выполнив которую он получал порцию еды. Дядька Семен, с которым они пересекались в бане и который свою пустую тару от пива всегда отдавал именно Володе. Их было много. Идя, он всматривался в лица и вспоминал что-то хорошее. Селяне хоть и не помогали ему явно, и были сами по себе грубоватыми людьми, но смотря на их лица, от чего-то плохое не вспоминалось. Глаза Володи наполнились горькими слезами, которые потекли словно ручей, а в глубине души стала подниматься ярость. Глаза перешли на истинное зрение, остаточные нити энергии, которые едва улавливались после окончания ритуала, тянулись к середине двора, именно там, где лежало еще одно тело. Это был механизатор. Иван Павлович был не просто механизатор, он был почти инженер. Делал не только свою работу, но и следил за всей техникой, что была под надзором управления. Ему было около 50 лет, механизированный двор был его 2-м домом, который он очень любил. Это был не только уважаемый человек, но и человек, у которого все было, о чем он только мечтал, которому совершенно не было необходимости убивать никого из присутствующих. Демонам просто нечего было предложить ему. Особенно он не мог убить своих детей, которых просто обожал и которые лежали недалеко от него. Инстинкт охотника заработал чуть ли не самостоятельно после появления жгучего желания найти виновного. Следов было много, все же это было непростое место. Здесь постоянно проходили все люди, которые жили в управлении. «Что он делает?» – громко спросил инквизитор. Его голос словно раскаленный гвоздь поразил сознание. «Ищет», — ответил дед. «Не мешай», — в него будто в самого демон вселился. Сдавленно проговорил кто-то. «Именно поэтому и нужно поднять скелетов», — ровно ответил дед. «Ему нужно освоить навыки на таком уровне, чтобы не быть заложником приобретенных инстинктов». «Опять ты за свое», — раздраженно ответил Татарин. «Он что, лизнул кровь?» — неожиданно взвизгнув, спросил Николай. Последнее высказывание привело Володю в чувство. Он и впрямь стоял на четвереньках, низко пригибаясь к земле, и впрямь лизнул кровь из натекшей лужи, которая вытекла из нескольких человек. Наверное, он и впрямь похож на демона. Худой, стоящий на четвереньках, с красными глазами, еще и ведет себя странно, словно зверь. Несмотря на странность позы, ему было достаточно комфортно, и тем не менее он оттолкнулся от земли и присел на карачки. Зачем он вообще лизнул кровь Володя не сразу? Не, это инстинкты демона, подстегнутые яростью, задвинули человеческое сознание назад, но вместе с тем знание открылось. Это же да. Володя совершенно точно осознал, что в крови были примеси, что-то горькое. Такое бывает, когда дотронешься кончиком языка до непонятного гриба, а он горчить начинает, и ты осознаешь, что он ядовитый. Причем это точно магический гриб. Пыльная поганка. Добавление такого гриба в еду и его употребление нарушает функции мозга. Человек, мало того, что становится апатичным, так еще долго лечится от отравления. Хотя гриб охотно берут зельевары и маги. В малых дозах используется как лекарство. Их отравили, высказал свой вердикт Володя. С чего ты взял восклицательные и вопросительные знаки? Спросил инквизитор. А как бы они по-другому сами встали в круг? Ответил вопросом на вопрос Володя. Посмотрите внимательно. Убито больше 40 человек. Даже если это все сделал кто-то один, он бы не смог так быстро все провернуть. Их отравили, а потом не знаю. Но все было продумано, и это был кто-то из своих. К тому же, это нужно было провернуть за то время, которое вы с дедом потратили на ходьбу до нашего тренировочного лагеря. Ты, дед, где еду взял? На кухне и взял, ответил дед. Приготовил сердце, смешал кашу и позвал Святошу. Ничего подобного не было, все были на местах. Мы вообще поесть не успели и пошли за ним, ответил инквизитор напряженно. Наверное, соображал, что бы с ним было, если бы дед не забрал его. К тому же, мне непонятно, как такое вообще могло произойти, начал Володя. Ивану Павловичу совершенно не нужно было делать подобное. Его подставили. И этот кто-то из присутствующих. Я не знаю, кто остался здесь. Может, кто-то жив и спрятался. Тварь прячется до самого последнего момента. Зло произнес инквизитор. Как же ты эту тварь не вычислил? Зло спросил дед. Как подобное вообще произойти могло? Ты же целитель душ. Взгляд, смотрящий в душу. Карательная длань единого. Как ты не сообразил поискать культистов среди выживших? Я искал. Зло огрызнулся инквизитор. А значит, преступник все еще может скрываться здесь. Жестко сказал дед. Ищи, Володя. Нет. Неожиданно сказал Николай. Нужно остановить ритуал. Ритуал, какой бы он ни был, уже давно закончился. Не согласился инквизитор. А если они вызывают кого-то? Влез Николай. Посмотрите, он очень похож на то, что было в прошлый раз. Как будто это еще одни врата. Хм, задумался инквизитор. Молодец, я как-то сам не заметил. Да, нужно все убрать. Нет, не согласился Володя. Стоять, тут уже ничего нет. Ритуал точно закончился, и блеклые остаточные линии силы тянутся в центр. Виновный должен был оставить следы, а это значит, я его найду. Не собираясь больше никого слушать, парень, пригибаясь к земле, пошел вперед. И что радовало, меч в одной руке ему двигаться не мешал. Недалеко зло сопел Татарин, но Володя на него не обращал внимания. Что-то было не так, вот он приблизился к телу. Голова заработала словно бездушный механизм, он откинул эмоции. Если предположить, что Иван Павлович никого не убивал, в том числе и себя, то можно точно предположить, что рукоятка ножа будет пахнуть убийцей. «У тебя есть минута», — громко сказал инквизитор, — «и не больше. Нужно разобрать рисунок, это и впрямь может быть ритуал призыва. Не стоит рисковать, поверь мне». Володя понюхал нож, но ничего такого не почувствовал. Запах крови перебивал все остальное, хотя остальное было запах опилок и машинного масла, куриного яйца и еще чего-то смутно знакомого. Парень еще больше отрешился и попробовал, поддаваясь своим инстинктам на манер змеи, лизнуть воздух, и у него получилось. Может, не все, может, не то, что он хотел, но у него перед глазами протянулась, возникая в голове, цепочка следов, которая тянулась в сторону одного из бойцов инквизиции. Эта цепочка четко свидетельствовала, что этот нож он держал в руках. Оставалось только открыть глаза, чтобы убедиться, что это именно тот, на кого он подумал. Осмотревшись, Володя осознал, что оказался прав, следы шли в сторону Николая, и парень двинулся в его сторону, с каждым шагом все больше понимая, что не ошибся. «Это был ты, зло», — с яростью произнес Володя, И в тот же момент Николай переместился назад и в сторону, одновременно наводя ствол автомата на парня. «Только дернись, сука!» — громко сказал он. «Какого хрена ты на меня наговариваешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Эй!» — воскликнул инквизитор и злым голосом продолжил. «Всем стоять, никому не двигаться!» Дед не говорил ничего, поэтому Володя тоже решил остаться на месте. «Это человек инквизиции, посмотрим, как он разберется, след ведет к нему!» Грозно сказал парень. «Это все устроил он. Будьте аккуратны». «Что?» – перебил его Николай. «Мужики, ваше преосвященство, я с вами уже столько лет, а этот нелюдь меня обвиняет в темном ритуале. Это как понимать меня священного бойца инквизиции, каленым железом выжигающего скверну пепла. Ты ублюдок!» – горловым голосом сказал Володя, теряя себя вновь всколыхнувшейся ярости, и сделал небольшой стелющийся шаг в сторону уже врага, готовясь к прыжку. Сначала он хотел узнать, зачем Николай это сделал, но с каждой секундой ему все больше желал уйти в отвод глаз и завершить все одним ударом. «Стоять!» Голос Татарина дал петуха, и внезапно он вышел между Володей и Николаем и обратился к мечнику. «Не смей нападать на моего человека, это мой человек, и только попробуй его ударить, ты умрешь. Общая команда, код 1». Внезапно инквизитор и его люди достали странные предметы, больше напоминающие неправильной формы, пистолеты, и приготовили их к бою. «Аво!» — воскликнул дед. «Смотри, Володька, это стрелы Ляля. Как знал, что у этого дурака не только путы есть, еще что-то должно с собой быть. Хоть бы поделился при открытии врат. Нет, на сладкое оставил. Еще и тебя, Володя, обвинял, что строй нарушил. Слышишь, инквизитор, смерть людей на твоей совести и тогда, и сейчас. Мне нужно было догадаться, что если отряд Святой Инквизиции направлялся на боевую операцию, то по определению у них не должно быть только автоматическое оружие. Конечно, у нас кое-что есть и не только это», — зло произнес инквизитор. «Мы же не будем складывать все яйца в одну корзину». «Ну конечно», — скривился дед. «Люди мертвы, причем по вашей вине, так мы виноваты. Мы просто не складываем яйца в одну корзину. Это не мы их убили», — воскликнул Татарин. «Вы сами порождение темной магии. Вы должны были почувствовать смерть. Мы не проводники смерти, идиот», — заявил дед зло. «Мы ничего не почувствовали, потому что не было выброса силы. Здесь стоят ритуальные фигуры сокрытия. Их подготовили у тебя на глазах, заранее». Дед подошел к одной из деревянных панелей, висящих на стене, и отодвинул ее в сторону. «Откуда эти панели?» — щелкнул челюстями Володя. Откуда-то из глубины появилось желание наброситься на Николая и впиться ему зубами в горло, и он еле смог себя остановить. С увеличением потока силы все сложнее было противостоять накатывавшим инстинктам. Как только он услышал, что странные изделия, больше напоминающие детские пистолеты, являются стрелами Ляля, сразу максимально стал наращивать защиту ауры. Для этого следовало напрячься, а именно накалить ауру, то есть заставить ее пылать, увеличив таким образом естественную толщину появившегося пламени. «Это знаки единого», — возмутился Татарин. «А под ними что?» Вспыхнув красными глазами и поводив носом перед рисунком, с багряным кровью, и повернулся в сторону Николая. «Такой сопляк, а такая подготовка, и так грамотно все реализовано, все провернул, даже виноватого назначил, не учел только в своем плане мечников. Вот, Володя, почему нужно скрывать наши возможности от посторонних?» Аура у деда и так пылала. Причем так, что рядом с ним даже визуально стало темнее, меч непонятно, как материализовавшийся в руках, начал наливаться красным светом. «Ваше преосвященство, скажите им, образы пахнут мной, потому что я их вешал», — воскликнул Николай, но только дед сделал шаг вперед в его направлении, как он выстрелил из артефакта. «Стрела Ляля, старый артефакт, изготовленный известными мастерами магии Лермонтовым и Алипиным, изобретенный около 2 веков назад и получивший широкую популярность. Разработанный специально для усиления обычных бойцов, не магов, этот артефакт быстро завоевал уважение и у магов. Хотя и у него имелись ограничения, он имел только 4 заряда и пробивал защиту до боевера. Огненная стрела буквально прожигала защиту. Если направить несколько выстрелов в одно место, то можно и уничтожить гораздо более сильного противника. И хотя производство данного оружия было баснословно дорогим, все равно оно было очень популярно и описано чуть ли не в каждой 2-й книге, еще и потому, что за прошедшее время артефакт не смогли усилить, как ни старались. В отличие от Володи, не имеющего боевой опыта и среагировавшего только тогда, Когда стрела пролетела половину пути, дед был готов. С какой-то даже линцой, он отбил мечом стрелу, так что она влетела в открытые ворота гаража и там что-то загорелось. «Стоять!» — словно резанный заголосил инквизитор. «Сделайте еще шаг, и мы откроем огонь на поражение». «Да мы-то стоим!» Оскалив зубы и начав медленно качаться из стороны в сторону, кажется, он готовился отбивать очередные стрелы. «Вова, мне за спину!» — скомандовал дед. Но только парень дернулся, как в него и в деда полетели стрелы. Это сразу изменило ход их действий. В деда летели две, а в самого Володю три стрелы, как в более опасного. Уходить в сторону не вариант, потому что иначе те, которые летят в парня, могут задеть деда. Поэтому парень, наоборот, метнулся вперед. Одну стрелу он сбил мечом, а вторую и третью принял на щит, сформированные из ауры. В этот момент ему стало понятно, как именно он должен был забрать оружие у деда во время тренировок и как защищаться. Нужно было всего лишь повысить уровень интенсивности горения ауры. В этом случае аура становится податливой и приобретает нужную управляемость, силу и формируется, так как желает мечник. Следующие выстрелы он встретил, также совершенно не пострадав и даже наоборот. Прыгнул за Николаем. Мгновенное перемещение впритык вызвало у него не только удивление в глазах, но и желание отпрыгнуть как можно дальше. Николай выстрелил крайний, четвертый раз, почти впритык, но в боевом озарении Володя справился с ним, словно делал так десятки раз. Одно щупальце из ауры перехватило стрелу и отбросило ее в сторону, а вторым он отбросил в сторону инквизитора, чтобы тот в него не выстрелил. Ускоренное восприятие позволило провернуть все идеально. В этот момент Николай пытался сделать кувырок назад, но у него это не получилось. Едва он оказался на спине, Володя щупальцем из ауры подхватил его и поднял над землей. «Нет, не надо, это не я», — воскликнул поднятый вниз головой боец. «У меня демоны всю семью убили, я чудом выжил, это не могу быть я. Я за демонами и демонопоклонниками охотился, на все рейды ходил и рвал их. Скажите им, стрельба прекратилась, все-таки часть зарядов они потратили, а результата не добились». «Да», — возмутился дед и достал у висящего вниз головой из-за пояса еще две стрелы и обратился к инквизитору. «У тебя что, на каждого по несколько артефактов, или они сняты с убитых?» На одной из рукояток отчетливо был виден кровавый след, но что хотел сказать татарин, неясно. В этот момент над головами появились огненные врата, а еще через мгновение они словно взорвались, а от них в сторону управления, объятые огнем, летело несколько фигур. Что именно заставило Володю сделать последующие шаги, он и сам не знал. Просто ощутил угрозу, причем не шуточную, как говорили в фильмах, своей задницей, будто ее стало отчетливо припекать. Мальчишка понял, что если ничего не изменит, то умрет. Он шмякнул Николая об ближайшую стену, а сам врубил отвод глаз и отпрыгнул под стоящую неподалеку повозку, наполовину нагруженную сеном. Дед, как заметил, краем глаза Володя сделал точно так же, спрятался. Он просто выбил своим телом ближайшее окно, а на месте остались только инквизитор с бойцами. Громкий удар об землю, и перед ними поднялся огромный столб пыли, который заволок все пространство вокруг. «Хм, получилось!» Восклицательные и вопросительные знаки. Через некоторое время раздался громкий голос, пробирающий до печенок. Для сидевшего в укрытии Володи песок никакой проблемы не создавал. Он отчетливо видел четыре ауры. Одна из них буквально пылала, заставляя от одного своего вида замирать сердце. Деда, кстати, видно нигде не было, да и сам парень незаметно для себя сжал ауру, хотя она все еще была готова разгореться по одному только мысленному посылу. Постепенно пыль улеглась, и перед действующими лицами появились четыре демона. Причем их принадлежность было несложно определить. Демонический воин все еще не мог прийти в себя и пытался встать на ноги, как и демон-убийца, имевший на голове украшения только из рогов, а вот демон-разрушитель, имеющий в своем арсенале еще и хвост, стоял уверенно и, что еще более неприятно, был готов к бою. Вокруг его кистей аура собралась в облачко пульсирующей серой хмари, как и вокруг хвоста, а рядом с ним с обманчивой линцой стоял генерал-демон. Он совершенно не походил на предыдущего виденного Володей генерал-демона. Мощное тело, с когтями на конце лап, шикарная шевелюра вокруг морды, больше напоминающей кошачью, широкие ноздри вдыхали сладкий аромат крови, а губы скалились в улыбке. Рога были не очень-то и большими, но крупными и широкими. На конце хвоста не было наконечника в виде костяного копья, нет, на нем горел огонь, а кожаные крылья были украшены одиночными костяными шипами, острыми даже на вид. «Где ты, мой слуга?» – важно произнес генерал-демон, оценив противника и совершенно не напрягаясь по поводу наличия инквизиции. «Конечно», – зло подумал Володя, – «заряды почти полностью на нас с дедом потратили, господин», – жалко произнес лежащий рядом со стеной Николай. «Меня раскрыли и хотели убить. Я сделал все, как и было приказано. Тут есть настоящий инквизитор, и я сам убил старшего инквизитора». Володя не видел лицо Татарина, но где-то на грани слышимости услышал что-то похожее на скрип зубов. «Вижу», – перебил его генерал-демон, – «на твоих руках много крови. Ты выполнил условия договора. Встань». С руки демона сорвалась волна серой хмари, которая впилась в бывшего бойца инквизиции. Тот стал корчиться, а потом кататься на земле, будто сбивал пламя. То, что с ним происходило, явно вызывало адскую боль, настолько, что он не стал сдерживаться и начал кричать. «А-а-а!» Казалось, крик разрезал пространство. Николая корежило, на лице проявились ярко-красные прожилки, которые будто впивались в глаза. Только Володя смотрел и не спешил вмешиваться. Сейчас это смерти подобно, а вот почему ничего не делал инквизитор и компания, было решительно непонятно. Враг был перед ними, и пока готовность к бою показывал только демон-разрушитель. Вот все закончилось, Николай встал, а его глаза наполнились черным цветом. «Вот и все, слуга, ты честно служил и получил то, что желал», — прогрохотало на всю округу. «Теперь по силе, ты как мой верный помощник Софиус». Генерал-демон показал рукой на стоящего рядом с ним демона-разрушителя, а Володя мысленно хмыкнул. Подняться разом на такую высоту только по мановению руки генерал-демона – это мощно. В голове сразу пролетела такая мысль: как же демоны, обладая такими возможностями, еще не захватили весь мир? Чуть в стороне скрипнул песок, и один из бойцов инквизиции стал отползать назад. «Неужели струсил?» – промелькнуло в голове, но тут же стало не до того. На сцену вышел Татарин. Лицо его было бледным и решительным одновременно. Предательство сильно по нему ударило. «Как же так, Николай?» – громко спросил он. «Ты же все это время был столь ярым последователем инквизиции, что по-настоящему охотился на своих собратьев-культистов, убивал их нещадно. Демонов, ты тоже, напомню, убивал. Ха-ха-ха!» – не сдержался демон. «Как приятно обвести всех вокруг пальца. Он выполнял мой приказ. Он должен был войти в вашу инквизицию и дать мне возможность принести в жертву инквизитора. Ха-ха-ха. Я думаю, смерть культистов и других слабаков — приемлемая цена для того, чтобы вырасти и попытаться поднять свой ранг». Он убивал демонов. Был вне себя от ярости Татарин. Его попытка вызвать гнев демона по отношению к Николаю с треском провалилась, но инквизитор не отчаивался. Он засыпал с молитвами, осенял себя святым кругом. «Какое мне дело до всех остальных неудачников?» — восклицательные и вопросительные знаки, — «и до прошлого слуги. Я бы тебя к себе пригласил, но тебе уготована другая судьба». Опять засмеялся демон. «Молодец, слуга, это истинный фанатик. Он будет стремиться убить меня до самого последнего конца, а потом его искреннее мучение усилит меня. Ха-ха-ха, расскажи ему, он должен страдать, страдать не только от боли». «Да, господин», — поклонился Николай демону, а потом с чувством превосходства продолжил: «я был внедрен в инквизицию для того, чтобы не только передать инквизитора господину, но и для того, чтобы изучить вас изнутри, и у меня это получилось. Теперь я не просто винтик, я важная часть. Демоны – властелины мира, только у них вся сила. Те, кто примкнет к ним, получит в награду вечную жизнь, все остальные умрут. Крест, не сиди рядом с ними, иди к моему господину, ему нужны сильные и умелые воины. За старания и труд он вознаграждает честно. Ты сам видел, и за культистов не переживай, и за других демонов тоже. В этом мире выживает сильнейший, и господин это знает. Мы просто помогли ему избавиться от конкурентов». «Пошел ты», — крикнул с ненавистью Крест. «Ты, паскуда, еще так жалостливо про своих родителей говорил, которых убили демоны, а ты чудом остался жив. Ха-ха-ха», — засмеялся Николай. «Это самая хохма и есть. Это я убил свою семью и вызвал демона, и он дал мне задание». «Что, инквизитор?» — засмеялся генерал-демон. «Не всесилен твой единый, да и вы тоже. Пропустили моего шпиона, он же не единственный там у вас. Мы давно вас прореживаем, а ты теперь все знаешь, но никому ничего сказать уже не сможешь». После этих слов случилось сразу несколько важных моментов. Во-первых, вернулся боец инквизиции, который до этого отступил. Во-вторых, стоящий рядом с Николаем демон-разрушитель повернулся к своему господину и кое-что сказал. Слова его с трудом напоминали человеческие, но тем не менее Володя его понял. Демон произнес: «Слева от нас прячется мечник». Причем указывал он не в то место, где был парень, а в сторону окна, которое выбил дед. Володя даже не успел удивиться тому, что понимает демонское наречие, словно родную речь, как этот момент использовал инквизитор, чтобы нанести свой удар. «На!» – неожиданно воскликнул он и буквально засиял желтым светом, которым выстрелил в сторону генерал-демона и его приспешников. Одновременно с ним в демона понеслось две стрелы, а пуля выбежал вперед с гранатометом и выстрелил туда же. Может, в другом случае атакой получилось бы, только данные демоны были тоже не лыком шиты. Демон-убийца просто бросил демонического воина под летящую гранату. Демон-разрушитель умудрился выстрелить серой хмарью из рук в летящие стрелы, чем заметно ослабил их. Одна врезалась в Николая, отбрасывая его назад, а вторая бессильно увязла в защите генерал-демона, которая уже вспенилась и встретилась с силой единого. Это все, что успел разглядеть Володя до того, как демонический воин, крича, врезался в гранату и взорвался тысячами вонючих брызг. Только через 30 секунд, когда черный туман напал, стало видно, как аура демона бурлит, но даже не собирается сдаваться, а сам генерал-демон маленькими шагами идет вперед, несмотря на все прилагаемые усилия Татарина. Он был прав, его сила заставляет попотеть и сильного демона, особенно если ему на помощь придут автоматчики. Стрелы, видать, закончились, но пули для такого сильного демона не та проблема, на которую нужно было обращать внимание. Тем более в сторону стрелков направился демон-разрушитель, а демон-убийца остался прикрывать тылы. До Володиного уха донесся сдавленный бульк из разрезанного горла. Минус один. Равнодушно отметил Володя смерть еще одного человека, но не сдвинулся с места, чтобы кому-то помочь. Он увидел свой шанс, шанс на выживание. Просто было еще не время. Скорее всего, именно этого ждал и дед. Он не мог не понимать, что не справится даже с демоном-разрушителем. Демона-убийцу он должен был бы осилить. Он уже достаточно восстановился, чтобы справиться с ним один на один, а в таком замесе вряд ли. Хотя кто знает, на что способен. Именно поэтому Володя ждал, смотрел на то, как развивается бой, и ждал, копил силы для удара. Вот интенсивность свечения Татарина упала, вот он и сам сел на колени, не в силах совладать с аурой генерал-демона, облепившей его и выпивающей все силы, а в следующий момент демон хватает инквизитора за руку и выбрасывает из-за укрытия себе за спину. От удара из Татарина выбило дух, а интенсивность бурления ауры утихла, возвращаясь к естественному виду. «Ха-ха-ха», – засмеялся демон и двинулся в сторону поверженного противника, совершенно не ожидая подлянки, и именно в этот момент принялся действовать Володя. Отвод глаз работал как положено, его никто так и не заметил. Рывок при таком коротком расстоянии впрямь походил на телепортацию. Володя сам не заметил, как оказался за спиной противника, его даже немного занесло. Тем не менее сердце демона ощущалось отлично, а удар пробил его достаточно легко. Вова только успел обрадоваться, как аура генерал-демона вспыхнула и отбросила его назад. Парень отлетел достаточно далеко и безвольной куклой ударился о землю, но не заметил этого, ведь он получил сильнейший прилив сил. Его буквально колбасило, а генерал-демон упал на колени и громко закричал, так что затряслась земля. Или Володе показалось, и трясся он сам. В смеси наслаждения и боли парень увидел, как на крик появляется демон-разрушитель, как дрожит его хвост, и как из окна на полной скорости вылетает дед. Он в полете направляет две стрелы ляля в хвост и голову этого демона, который даже не успевает подготовиться, после чего из-за пояса выхватывает меч и сносит ему голову. Володя даже не успевает восхититься дедом, как неожиданно того сносит в сторону ударом генерал-демона, которого, судя по всему, даже без сердца еще рано сбрасывать со счетов. «Вы думали, что генерал-демона так легко убить?» — крикнул демон. «Даже без сердца я могу жить некоторое время». Он вдруг притянул к себе демона-убийцу, который пытался его прикрывать, после чего вырвал у него кусок мяса из груди и вставил себе вместо дырки. Затухающая аура через некоторое время стала пульсировать в такт, и он начал вставать, а потом оттолкнулся от земли, прыгнул далеко вперед, сбегая от битвы. «Вот же пекло!» — воскликнул Володя и также принялся вставать. Глава 17. «А-а!» — прокричал Татарин и постарался встать, но вместо этого поскользнулся на крови и опять упал на спину, после чего воскликнул: «Я тебе не дамся, единый!» Вокруг инквизитора воздух буквально запылал от силы, даже начал печь глаза от яркости, Но Татарина успокоил дед. Прекрати, нет его, сбежал. Володя сидел, привалившись спиной к стене и лениво наблюдал за действиями деда. А тот буквально на коленке из трех кирпичей собрал небольшой мангал, собрал костерок и, поставив на него сковородку, и жарил сердце убитого им демона-разрушителя. Сил у парня ни на что не было. Короткий рывок в сторону улетевшего уже генерала-демона выпил все силы. Хотя аура была полная, сам организм истощился. Поэтому с его стороны по техническим причинам бой прекратился. Как сбежал? Обескураженно спросил Татарин. Интенсивность свечения упала, а у него подкосилась рука, на которой он привстал, отчего он вновь упал на землю. Так и сбежал. Уставшим голосом произнес дед, но не удержался и съязвил. Испугался силы твоей. Так, ты ему вдарил напоследок, что он загорелся и, повизгивая, упрыгал отсюда словно лягуха. Да, а остальных, кто убил? Растерянно спросил инквизитор, кое-как привставая и осматриваясь. То на деда он простодушно не замечал. Думал, что очнется уже в ритуальной фигуре. А они копыта и отбросили, едва только их главный смылся. Все так же продолжил дед. Володя перевел взгляд на Татарина, а ему сильно досталось. Половина головы представляла из себя огромный синяк, правая рука была вывернута под немыслимым углом, еще он держался за бок в том месте, где были ребра. Скорее всего, у него было сотрясение мозга, именно поэтому его в следующий момент и вырвало. Что плевать тебе на всех остальных? Правильно, куда уж такому герою? Все продолжал язвить дед, не проявляя и капли сострадания. «Мне кажется, ты все врешь», — зло сказал Татарин. «Где вы были, когда нас убивали? Мы-то дурью не занимались, ждали удобного момента», — произнес дед зло. «Ты на меня не ори, не посмотрю, что раненый. Глаз на жопу натяну так, что будешь жалеть, что не сдохнул от рук демона. Орет он мне тут. Ты вспомни, как тебе Володя предлагал землю осветить. Тела демонов в качестве батарейки для ритуала использовать, может, в таком случае вся гнусь и повылазила бы тогда, а не сейчас. Сколько душ невинных загубил, а все чистеньким остаться хочешь? А нет, ты не чистенький. Все, что здесь произошло, на твоей совести, и тянуть это тебе одному. Ты старший был, ты за все в ответе. Дед, мясо подгорает, уловив ароматы, подсказал Володя. От нахлынувших эмоций старик привстал и зло кричал в сторону лежащего на земле инквизитора. «Слышу», — ответил дед и вернулся на место. «Мясо, тут, позеленев?» — спросил Татарин. Кажется, пропустив все то, что сказал дед, и для него это стало ошеломляющим открытием. Секунду подумав, он вернулся на место и решил не продолжать. Парон, судя по всему, выпустил, поэтому сказал другое. «А где его еще жарить? Что, если демон вернется?» Восклицательные и вопросительные знаки, лучше тут, чем пропустить его появление. «Я пока единственный, кто боеспособен. Зачем ему сюда?» — спросил Татарин, вставая на ноги и медленно идя к лавке. «Затем, что Володя его смертельно ранил, но тот успел восстановиться и ушел», — произнес дед. «Теперь ему нужно вернуться. Мертвые человеческие тела, как источник силы, ну и мы в придачу. Он же тоже не дурак, понимает, что мы тоже ранены, и чем больше времени нам дать, тем раньше мы восстановимся». «Как ранили?» — спросил он уже более уверенным голосом, засветившись, а потом сжал сломанную руку и вернул ее на место. Несмотря на антидот от боли в виде силы единого, отчетливо скривился и зашипел. Пришлось деду пересказывать все, что произошло с момента отправки Татарина в аут. Причем, казалось бы, он сидел в здании, но по факту рассказал все в подробностях, будто видел все, что происходит вокруг. Под конец рассказа, дед позвал Володю к импровизированному столу. Парню есть не хотелось, хотелось жрать. Организм, перешедший на очередной ранг, едва не откинул копыта. Поэтому на еду Володя набросился, как человек, который никогда не ел. Он не отвлекался ни на что, пока еда была перед носом. Единственное, что парень заметил, так это то, что дед от него не отставал. Поэтому сковороду приговорили в мгновение. «Спасибо», только и смог произнести Володя через минуту. Его тело получило так желаемые им продукты питания, и сосущее чувство в желудке слегка отступило. «Что спасибо?» — немного подобревшим голосом сказал дед. «Печенку у них вырезай и жарь. Ты еще точно долго будешь есть хотеть, поэтому готовь с запасом». И Володя не думал пререкаться, потому что совершенно точно понимал, что дед прав и принялся за дело. А дед в это время подошел к инквизитору. «Ты как, когда будешь готов к продолжению драки?» «Я уже готов к продолжению драки», — заявил Татарин, вставая. «А вот чтобы подпалить дьявольское отродье силой единого, качественно, нужно ждать часа два, три, что-то быстро», — с недоверием сказал дед. «Я не успел растратить все силы, слишком быстро он подошел», — глухо произнес инквизитор. «А себя инквизиторы исцеляют гораздо быстрее и затраты меньше. Это значит, что ты готов для своей работы», — довольно заключил дед. «Какой работы?» — не понял Татарин. «Мы должны быть готовы к нападению демона. О, тебе понравится», — сказал дед и отвел его в сторону, где бесчувственным трупом лежал связанный по рукам и ногам Николай. «О, да», — сказал мужчина и тут же выстрелил силой единого из рук в предателя. «А-а», — через некоторое время закричал свежеиспеченный культист. «Похоже, ранее целебная для него сила единого сейчас жгла огнем. Говори, падаль, кто еще из прислужников продался демонам», — крикнул он и вновь нанес удар, отчего на всю округу раздались очередные крики. Только через некоторое время, закидывая печенку на сковороду, Володя услышал сбивчивое: «Я не знаю, я честно не знаю, у меня не было выходов ни на кого другого». «А-а», в отличие от едва слышного бормотания ответа, крик буквально резанул по нервам, тем не менее Володе было все равно. Испытав смертельную ситуацию, он радовался своей возможности дышать и есть. Да, именно так, дышать и есть. Пытки силой единого продолжались до того времени, пока Володя не приготовил еду. «Дед», — негромко позвал он, будучи уверенным, что тот его и так услышит. «Так, стоп», — прервал инквизитора старый мечник. «Давай-ка зададим тот вопрос, который меня интересует». «Какой именно?» — недовольно произнес Татарин, отходя в сторону. Странно, но, как оказалось, даже по слухам, Володя мог составить вполне приемлемую картину происходящего, как будто видел все сам. «Ты как гаденыш смог людей столько убить и за столь короткий срок провести ритуал?» — спросил дед, судя по хрипу Николая, схватив того за горло. «А судя по вспыхнувшей в той стороне ауры, сделал он это с ее помощью. Кто тебе помог?» «Никто. Мне не помогал», — тяжело дыша сказал он. «Я был один. Еду отравил. У меня порошок сонный был. Я его в еду подсыпал, а когда люди заметили, я их на улицу вывел и скомандовал ложиться на землю, чтобы... Бам!» После секундной задержки послышался звук удара и голос Татарина. «Говори, чтобы ваше преосвященство их исцелило», — прокричал Николай. «А за нами чего побежал?» — относительно спокойно спросил дед. «Там крест уже шел, а мне нужно было стравить вас». «Понятно», — кивнул дед. «С этим понятно, а с кое-чем непонятно. А помогал тебе кто?» «Мне никто не помогал», — забил ногами по земле Николай, на что дед просто сломал ему кость. Стон всхлип, судя по всему, закончился потерей сознания. «Ладно, пусть полежит», — дед выдохнул. «Пойдем, мне поесть нужно». Володя сбегал за хлебом на кухню, а сам подумал, какой же все-таки дед молодец, дал восстановиться ученику, приготовил еду и, что самое главное, не дал спастись предателю. А ведь ему тоже досталось немало, и усталость чувствует, как все, даже, наверное, из-за возраста еще больше, но он все равно все сделал как надо. «Что ты планируешь делать?» — спросил бледный инквизитор. «Четкого плана у меня нет», — потер щетину дед. «Гоняться за генерал-демоном не лучший вариант. Он на крыльях, всегда есть возможность от нас уйти. Так что я думаю, вариантов у нас не так много. Расставим ловушку тут и будем ждать». «Какую такую ловушку?» — не понял Татарин. «Он любую ловушку сломает». «Нашу не сломает», — усмехнулся дед и поочередно указал на Володю, а потом на себя. «Позвольте представить, Витязь, Боевер». «Что?» — не понял мужчина. «Как так, Витязь, Боевер?» «Напомню», — сказал дед спокойно. Володя пробил сердце генерал-демону. Этот всплеск энергии от смертельной раны и перебросил его на следующий ранг. «А я, как ты слышал, уработал демона-разрушителя, что тоже трансформировало мою ауру на ранг Боевера. То есть я не богатырь», — удивленно воскликнул Володя. «С чего бы?» — удивился дед. «Ты и так на нижней планке Витязя. Это фантастика. Чтобы стать богатырем, нужно справиться с князем-демоном или мастером магии, в крайнем случае с богатырем осененным или мечником. А чтобы с ними справиться, нужно не менее сотни раз победить таких же, как ты, Витязей, набраться опыта и силы. Потому что каждый из них может тебя смертельно удивить. Даже тот, кто два дня в ранге. У каждого свой путь, и двух одинаковых мечников нет». «Не знаю», — удивленно ответил парень. «Это, наверное, от усталости. Дед, я, кстати, видел, как ты демона порубил. Это было. Я все равно не понял, как так произошло, что Володя едва справился с демоном-разрушителем, но чуть не убил генерал-демона. перебил его Татарин. «Потому что тот генерал-демон, который лежал на моем огороде, был Джокером, и воином, и ассасином, а Малый впитал его силу», — сказал дед и, повернувшись к Володе, продолжил. «Что ты на меня так смотришь? Рано или поздно мы ему все равно расскажем, так почему не сейчас? То есть ты», — проговорил Татрин и тут же поправился. «Вы», — видать, в его голове произошло озарение. Он осознал, каким именно образом генерал-демона могли победить с пугающей легкостью. Это могло произойти только, если в противниках у него был богатырь, а богатырей не так много. И все они, согласно табели, о рангах становились аристократами, грубить которым нельзя было ни в коем случае. «Успокойся», — отмахнулся дед. «Раньше, нормально, на «ты» общались и дальше будем. Тем более я в глубоком запасе. А как вас, то есть тебя звать?» — решил уточнить Татарин. «Так и зови, старик», — усмехнулся в ответ дед. «Хорошо, так какую ловушку будем делать?» — спросил по делу инквизитор. Больше у него вопросов не было, и он принял решение подчиниться. «А для начала ты покажешь нам с Володькой все оружие и артефакты, которые у тебя есть, и на этот раз показывай все», — рубанул дед рукой. Взглянув на все имевшиеся оружие и кое-что прикинув, дед принял решение. «Значит, действовать будем так». 3 часа прошли в работе. Трупы снесли в одно место, в гараж. Дед хотел придать их огню, но Татарин не дал. Сказал: «Если выживу, проведу их согласно обряду». В гараже, как оказалось, загорелась шина от трактора, которая по какой-то причине лежала посередине помещения. Это она горела и безумно чадила от попадания стрелы. Чудо было в том, что гараж не сгорел, пламя было достаточно сильное. После того, как убрали трупы, Володя провел ритуал очищения земли. Тела демонов пошли на это дело, и даже пришлось добавить капельку своей силы. Николая привязали к шесту, подготовив того к сожжению. В прошлом инквизиция именно так и уничтожала культистов. Как сказал Татарин, сжигала их безумные души в очистительном огне. Столб этот заминировали гранатами, в которых Татарин что-то там стесал у детонаторов. Едва только демон приблизится к Николаю и сдвинет его с места, произойдет подрыв. На всякий случай к одной из гранат была привязана бечевка, за которую нужно было только потянуть. Хотя дед предлагал посадить предателя на кол, но Татарин не согласился. Приманка должна была быть хотя бы для вида целой. Ему и так руки и ноги сломали, чтобы ненароком не сбежал и своему господину в бою не помог. Поэтому культист сначала был без сознания, а когда очнулся привязанный, так и не заканчивал скулить. Стрелы ляля и автоматы с усиленным патроном дед с Татариным взяли себе, посадив Володю в засаду. Как раз со стороны гаража выкопали яму, которую накрыли соломой. Немного, но если использовать отвод глаз, то яма будет выглядеть естественной. Из оружия ему досталась только граната с выдернутой чекой. Туда-то Володя и залез, врубив отвод глаз. А дед минут 10 обзывал демона всякими грязными словами, пока не решил сделать перерыв. По всем прикидкам, все должно было закончиться до вечера. Ждать ночи было нецелесообразно, а значит, демон мог напасть в любой момент. Демон не собирался облегчать им задачу и как-то обозначать себя. Володя только настроился ждать и с грустью понял, что опять проголодался, как вдруг услышал из гаража какой-то неясный шелест. И чем больше он прислушивался к нему, тем больше понимал, что это не просто шелест, это кто-то передвигается. Шелест был едва слышим даже с новыми способностями Володьки. Поэтому он буквально превратился в статую и задержал дыхание. Глаза смотрели в сторону столба. Поэтому, когда неожиданно на периферии появился демон, он едва не вздрогнул. Сначала он даже подумал, что это просто ветер сдвинул соломинку. Он, словно кошка, готовившаяся наброситься на свою добычу, прижимался к земле и передвигался совершенно неслышно. Когти были убраны, крылья накрывали все тело и каким-то образом делали его незаметным. Демон внимательно осматривал пространство перед собой и искал все подозрительное. Предыдущий опыт его все же чему-то научил, хотя дед с Татариным практически не скрывались, еле на противоположной стороне от пленника, изредка на него поглядывая. Они спорили о том, что лучше, сырое мясо или жареное, и каждый, естественно, хвалил по-своему. Выходило фальшиво, но, даже так слушая их уже не первую минуту, есть захотелось и Володе. А уж демон, судя по посеревшему лицу, именно за этим сюда и явился. Выглядел он не так браво. Демон прополз буквально на полшага из гаража, как Татарин удивленно воскликнул. Он ступил на место ритуала, около гаража. Демон догадался, что раскрытый прыгнул в сторону Николая. Он буквально за секунду оказался рядом с ним, просто один раз взмахнув крыльями так, что смел всю солому, которая прикрывала Володю. Он попытался вырвать столб и вместе с ним улететь, полностью рассчитывая на преимущество в скорости, нежели на защиту. Только это и оказалась его главная ошибка. Едва он наклонил столб, как произошла детонация гранат. Николая разорвало в пыль. Туда ему, предателю рода человеческого, и дорога. Демону повезло больше. Шкура его особо не пострадала, но одно из крыльев было разорвано и даже сломано. А еще несколько особо метких попаданий от деда и Татарина испортили другое. Стрелы Леля от деда и выстрелы из автомата от инквизитора в основании целого крыла заметно потрепали генерал-демона. Но он быстро пришел в себя и припал к земле, а его хвост, словно огнемет, выстрелил в сторону противников струей огня. И деда и Татарина, несмотря на защиту, снесло. А потом он бросился на них в рукопашную. Инквизитор немного поплыл, зато дед показал класс. В его руках оказались сразу два ярко-красных пылающих клинка, которые он, словно заправская мельница, закрутил перед демоном и постоянно атаковал. Бой был на больших скоростях, но несмотря на мастерство деда, три светящихся когтя пробили ауру и располосовали грудь. Только дед не остановился, выстрелил в демона жгутами из ауры и продолжил наседать, а в этот момент в бой включился Татарин, нападая с фланга. «А-а!» — закричал демон, и по округе разлилась вонь сгоревшей шерсти. Свет единого жег словно огнем. Еще один всплеск струи из огня снес деда куда-то в здание, а демон нацелился на инквизитора. «Мой шанс!» — понял Володя. Его движения были быстрые и четкие. Рывок был не менее стремителен, чем в прошлый раз, как и выверенный удар в область сердца. Только демон оказался к этому готов. Перед самим ударом он сдвинулся в сторону, поэтому удар настиг не сердце, а легкое. «А-а!» — закричал он. Дед именно это и предвидел, поэтому у парня в левой руке была граната без кольца. Он сунул ее в рану и едва успел отпустить, как струя пламени из хвоста буквально сжарила правую сторону тела молодого мечника. Та ауранная защита, которая была на парне во время атаки, не спасла. В этом и была слабость ассасинов. Практически отсутствующая защита при смертельном ударе. «Ты думал, поймаешь меня на этом второй раз?» — восклицательные и вопросительные знаки, — захохотал демон. «Я знал, что ты где-то тут. Теперь я убью вас всех». Он ушел в сторону от атаки Татарина и собирался добить Володю. Только поднял руку вверх, как взрыв разорвал часть его грудной клетки, заваливая все кровью. А рядом с растерянным Володей упала оторванная лапа. Ярость от вероятной гибели удержала Володю в сознании. Поэтому он и не думал останавливаться, раскочегарив ауру насколько мог, он из лежащего состояния набросился на демона, совершив прыжок вверх, и принялся наносить один удар за другим, только бы тот не пришел в себя. У демона пострадала именно правая сторона тела, и сердце могло остаться целым. Вкупе с невероятной живучестью генерал-демона это могло плавно перейти в еще одну стычку, чего допустить было никак нельзя. Именно поэтому, несмотря на боль, Володя набросился на него, словно от этого зависела его жизнь. Первыми для атаки стали глаза, чтобы демон не видел, куда нужно сбегать. Потом нос, так как для кошачьих он слабое место. И пусть демон не кот, именно внешнее сходство заставило нанести туда усиленный удар. Потом он бил по открытой ране, максимально ее расширяя. А ведь генерал-демон сопротивлялся и даже пытался что-то делать с аурой. Это еще больше злило парня, и в один момент он потерялся. Себя Володя осознал, когда понял, что ест. Он открывал рот, жевал, а едва прожевывал, как перед ним появлялась еще еда, и он ел еще, и еще, и чем больше он ел, тем больше у него просыпался аппетит. Он просто сгорал от голода. Открыв глаза, увидел деда. «Ну вот, что я тебе говорил», — засмеялся дед. «На, ешь». Перед Володей появилась большая миска с кашей, и он набросился на нее с огромным удовольствием. «Это точно он?» — спросил Татарин. «Ты же видишь», — снисходительно хмыкнул дед. «Он ест ложкой, но он же был чистый демон», — поморщился Татарин. «Даже на нас бросился. Его сильно ранило, и он набросился на врага с целью убить. Инстинкты демона взяли свое. Ну ничего, теперь нам ничего такого, с чем бы мы не справились, не грозит, поэтому поставим парня на ноги». «Что произошло?» — спросил Володя, едва доел и откинулся спиной на стену. «Случилось то, что и ты, и демон были серьезно ранены, но ты набросился на него и в прямом смысле порвал, сердце вырвал, и я не совсем понял, ты как-то дунул, и оно рассыпалось. А потом ты решил продолжить пиршество и набросился на нас, но делал это на инстинктах, поэтому я тебя просто тюкнул по голове, а потом привел в чувство. Ну как умел. Володя посмотрел на себя, он был весь в той вонючей жиже, что заменяла демонам кровь. Скорее всего, не от слабости, а от самого запаха голова и кружилась, и рука, и нога, кстати, зажили, не было ничего такого, напоминающего те ожоги, которые он запомнил. «Мне бы помыться», — сказал парень. «Давай помогу подняться», — сказал дед и протянул руки, и Володя с удовольствием ее взял. Кто бы дальше ни появился из врат, теперь он был полностью уверен, они победят. Эпилог. Где-то в лесу под сферой надежды спустя 3 месяца. Володя, сосредоточившись, сидел на земле и мысленно формировал круг из энергии, а потом, напрягшись, развернул его на 10 метров в диаметре. Круг получился идеально ровным, что было очень важно для ритуала. Потом, подхватив небольшой черенок, весь исписанный рунами, он стал выводить прямые линии. Потом поделил круг на секторы и рисовать внутри руны. Работа была сложная, требовалось внимание к деталям. Едва он закончил выводить одни ему понятные схемы, то снял рюкзак, висящий за спиной, достал оттуда сердце демона и положил в нужный ему сектор. Выйдя из круга, принялся ждать. «Не могу, еще раз не спросить», — сказал дед. «Ты точно уверен в своих выкладках? Ты же сказал, что практически ничего не понимаешь в таких ритуалах», — раздраженно ответил инквизитор. «Кажется, этот разговор повторялся раз за разом. База-то у меня есть, но даже она не может понять всего того гигантского гения, которого вы изобрели на пару с Володькой», — ответил дед. «К тому же, ты что видишь тут другого интересного собеседника? Да чего пристал ко мне?» — возмутился Татарин. «Нет, ну ты всегда можешь побеседовать с Единым, а мне то ни с кем», — улыбнулся дед. «Не юродствуй», — зло сказал инквизитор, но все же понял, что дешевле просто ответить, а не отстаивать свое мнение. «Да, я точно знаю, что оно все сработает. Нужно только правильно применить это знание. Я прочитал теорию, случайно изучая материалы дела, но не думал, что это мне когда-нибудь пригодится. Как-то раз несколько мастеров попали под сферу надежды, и они смогли ее снять примерно через несколько недель. Материалы были засекречены, но общий принцип был записан. Структура заклинания сферы надежды состоит из 4 структур, разделенных по сторонам света, и именно поэтому при подключении к ним магических конструктов сферу можно истощить, и она падет раньше. Это все, большего я не знаю. Но мы уже 3 раза пробовали, и у нас ничего не получилось, — воскликнул дед. Если не получится, мы попробуем еще 33 раза. Подвел черту инквизитор, и они замолчали. А Володя принялся ждать. Ему было не менее интересно, чем деду. Провал у них, конечно, были, но 5 лет сидеть и охотиться на демонов — это не то, к чему он стремился. Он уже стал витязем, накопил массу и перестал напоминать демона. Он изучил ритуал поднятия скелетов. Задумка деда оправдалась на все 100. При поднятии скелетов к ним не попадал никто выше демона-разрушителя. Дни были наполнены тренировками и обучением магии. Володя начал все с самого начала. Поднял все книги по магии, которые у него были. Перечитал наставления Тамары Николаевны по своему развитию. Продолжил писать руны, стал искать целебные растения и варить зелья. Приступил к изучению создания базовых магических конструктов, но пока не очень продвинулся в этой теме. И естественно поднаторел в проведении ритуалов. Татарину нужно было как можно скорее попасть в мир, и он вспомнил о прочитанном ритуале и стал требовать его провести. Появившийся ритуал – это компиляция знаний от всех 3 человек. Они, конечно, не могли истощить сферу надежды за короткое время, но существенно сократить срок нахождения под ней вполне, если Татарин все запомнил верно. Внезапно рисунок на секунду ожил, и Володя почувствовал, что все получилось. Да, от неожиданности он подпрыгнул. «Мы сделали это. Значит, осталось еще 3», — сказал Татарин довольно. «Ну и чего мы стоим? Вперед!» — не менее довольно ответил дед.